Сварог был уже у крыльца, когда входная дверь распахнулась, и на пороге встала красивая темноволосая женщина лет 30, которую Сварог уже знал в лицо. Из-за ее спины выглянуло испуганное личико девочки, но сама она стояла, не выказывая ни малейшего испуга, глядя, пожалуй, даже чуточку надменно. «Дела идут прекрасно», — пронеслось у Сварога в голове. Положительно, Вингель давненько не заглядывал в Туарсон и представления не имел, что тамошний староста, мужик по-крестьянски практичный, давно сделал выбор меж мирной жизнью для деревни и его персоной. И притом староста никак не заслуживает оскорбительных эпитетов. В самом деле Вингельд ему не друг сердешный и не брат родной. Так, проезжает иногда, случается посидеть за чаркой. В руках у нее ничего не было, но Сварог был готов ко всему. Кто их знает, хитрых мастеров? «Госпожа Алита Вингельд?» — спросил он отрывисто. «Да», — ответила она преспокойно, даже бровью не шевельнув. «Чем обязана такому зрелищу?» «Где ваш муж?» «В очередных разъездах по торговым делам», — ответила она столь же невозмутимо. «Маршрут мне обычно известен в самых общих чертах, так что решительно не могу вам подсказать, где его искать». Вот тут уже почувствовалась легкая насмешка. В приступе неожиданной злости Сварог подумал вдруг: «Тебя бы к одноглазому с подручными, гордячка! Посмотрел бы я на тебя там!» Отогнав эти мысли и помня, что на всякий случай следует торопиться, он сказал, стараясь, чтобы в голосе не было ни малейших эмоций: «Вы арестованы, госпожа Вингельд. Прошу немедленно пройти туда». Он указал на ближайший брагант. «Девочку, разумеется, можете взять с собой». «На каком основании?» — спросила она невозмутимо. «Вам все объяснят», — сказал Сварог. «Тайная полиция империи». Он не удержался и сам подпустил талику иронии. «Если вы еще не догадались». «Ах, вот оно что!» — сказала она, глядя в глаза Сварогу, пожалуй, что без злобы, лишь с той же холодной надменностью. «Блистательный король Сварог посреди очередных героических свершений». Не стоило разводить долгие беседы, мало ли что могло произойти. Сварог сказал с напором: «Может быть, вы пойдете с нами? К чему нам сцены? Не стоит пугать девочку». Он видел, как девчонка, побледневшая, перепуганная, что из силы обхватила мать, словно боялась, что их разлучат сию минуту. Алита Вингельд, сжав губы, крепко прижимая к себе дочку, спустилась с крыльца и зашагала к ближайшему браганту. Что-то зашептало успокоительное, когда девочка заплакала навзрыд. Совесть Сварога на сей раз помалкивала, и он, проводив взглядом стартовавший на бешеной скорости брагант, вынул из кобуры бластер и, кивнув Интагару следовать за собой, пошел в дом. Никакого вооруженного отпора он не ждал. Будь в доме мужчины, не отдали бы Алиту с дочкой так просто, надо думать. Но бывают ситуации, когда душа требует рубчатой рукояти в руке, хоть ты тресни. В небольшой чистой прихожей, в углу, обнаружилась чуть присевшая от испуга женщина средних лет, по облику классическая служанка. Усмехнувшись, Сварог подошел к ней, сунул бластер в кобуру, стянул толстые перчатки, извлек из набедренного кармана шарик мягкой губчатой резины, у него там был запас, и легонько запустил служанке в плечо. Разочарованно покривил губы. Шарик не отлетел в сторону, а, не причинив ни малейшей боли, угодил в правую руку чуть пониже плеча и упал на пол. Поднимать его Сварог не стал. Самый обыкновенный человек. «Интагар», — сказал он, не оборачиваясь, — «прихватите ее». Следовало допросить всех поголовно слуг в домах, где отыщется нужный человек. Слуги, даже если нисколечко не посвящены в секреты хозяев, Все равно, если состоят на службе долго, могут случайно увидеть и услышать что-то такое, чего сами не поймут, а вот людям вроде Сварога это будет крайне интересно. Да и иных соседей придется допросить тщательно, — Сварог хмыкнул. Вряд ли в здешней полицейской практике такое случалось, чтобы обыску и допросам подвергся целый город, пусть и провинциальный, не особенно и большой. Все, что ему попадалось, выглядело самым обычным. Ничем не примечательная обстановка разорившегося дворянина, промышлявшего ювелирным ремеслом и обитавшим с женой и дочерью. Впрочем, иного не следовало и ожидать. И все же он, повернувшись к неотступно сопровождавшему его Интагару, распорядился. «Обыщите дом самым тщательным образом. Во-первых, тайники, потайные комнаты и все такое прочее. Во-вторых, внимательно смотрите, не попадутся ли какие-нибудь вещички. Необычные вещички, каких никак не может оказаться в доме здешнего обычного человека. Возможно, маленькие, безделушки, не суть. Главное, здесь такого быть не должно. Понятно?» «Понятно, государь». Интагар, как ни старался сохранить свое обычное хладнокровие, все же выглядел чуточку возбужденным. Ну еще бы. Вряд ли мог предполагать, что ему доведется участвовать в такой операции. «И главное», — сказал Сварог, — «поищите-ка и наберите побольше вещей, к которым хозяин непременно должен был прикасаться часто и долго, постоянно пользоваться. Ну, скажем, бритва, гребни, давно ношенная одежда». «Понятно?» «Да, государь». Самому ему все это было без надобности. Но Яна просила набрать именно таких вещей, и в других домах тоже, уверяя, что с их помощью сможет высмотреть, где человек находится. А это уже крайне полезное дело. Больше ему здесь делать было нечего. Ему вообще нечего было делать. Свою задачу он выполнил, а Литу взял. Самому ему в обыске участвовать нет необходимости. А по другим объектам работают другие группы. Людей сюда канцлер нагнал неисчислимое количество. Да и его собственных сыщиков тут сотни-две. Поэтому он вышел во двор, с превеликим облегчением стащил дурацкие доспехи, сгрузил их в брагант, оставив предосторожности ради при себе лишь кобуру с бластером, и не спеша двинулся за ворота. В городке уже навели полный порядок. Не наблюдалось не то, что суеты и паники, а и вообще прохожих, обывателей, со всей вежливостью, на какую только способны конногвардейцы и шпики при выполнении служебных обязанностей, отправили по домам с наказом сидеть смирно и носа не высовывать. Обыватели еще не знали, что в завершении операции всем совершеннолетним обоего пола, 1005, предстоит пройти нехитрую, ничуть не болезненную процедуру. Выстроят их болезных длинными шеренгами и кинут каждого чем-нибудь подходящим, тем же резиновым шариком, спелой вишней, да просто тяжелой пуговицей. Придумавший это Интагар все же гений в своем ремесле. Процедура примитивнейшая, зато моментально станет ясно, кто обычный земной обыватель, а кто Лар или Ларисса. Ну что поделать? Приходится обходиться подручными средствами, коли уж физически не было времени сделать нужное количество датчиков ореола по идее Аурики. Резко остановившись, Сварог даже чуточку втянул голову в плечи. Слева, не так уж и далеко, послышался переливчатый громкий свист, и над крышами взлетел высокий фонтан розового дыма, тут же застывший в воздухе, принявшийся медленно расползаться легкими клочьями. «Так-так-так», — недовольно поморщился Сварог. «А в заклад биться можно, что там нечто любопытное самоликвидировалось. От хитрых мастеров такого фокуса вполне можно ожидать. Будем надеяться, хоть что-то удастся взять целехеньким. Но это еще не означает, что удастся в нем разобраться». Неторопливо шагая мимо торчавших там и сям конных гвардейцев, самых здесь непосвященных и потому напускавших на себя невероятно загадочный вид, суетившихся агентов непонятного происхождения, большинство оперативников 8-го департамента и братских служб маскировки ради обретились под местных, он вышел на небольшую мощеную площадь перед резиденцией провинциария, где тоже, судя по мелькающим в окнах фигурам, кипела работа. Провинциария с чадами и домочадцами тоже следовало тщательно проверить, а как же иначе? Проверить здесь следовало всех. Недалеко от крыльца стоял синий с золотым брагант канцлера с распахнутой настежь дверцей. Канцлер сидел на сиденье боком, поставив обе ноги на брусчатку, ссутулившись, держа руки меж колен. Вид у него был крайне усталый, но довольный. Подняв на Сварога покрасневшие глаза с набрякшими веками, он усмехнулся. «Сижу вот и думаю. Чем бы таким вас наградить, лорд Сварог? Впервые в жизни собственными глазами видел хитрого мастера, и ни одного». «Что докладывают?» — спросил Сварог. «Вы взяли Алиту Вингельт?» «Да», — сказал Сварог. «Ну вот, вместе с ней будет уже 6 обоего пола, если считать только взрослых. Захватили парочку интересных штук, хотя никто не понимает пока, что это такое. Третья мастерская, увы, при попытке войти...» «Да, я слышал», — сказал Сварог. «Свист и дым. Жертв с нашей стороны нет?» «Ни единой. Там не было взрыва. Просто все улетучилось дымом». «И то хорошо», — сказал Сварог. Они перебрасывались словами устало, неторопливо. Обычное ощущение, когда все закончилось удачей, особой радости почему-то и нет. 6 человек и 2 мастерских, — сказал канцлер. А ведь мы только начали. Еще массу народу предстоит проверить. Черт, люди искали тысячелетиями, да так в жизни не увидели, как говорится, и кончика плаща. Мне, правда, так и хочется вас чем-нибудь наградить. «Наградите лучше Интагара», — сказал Сварог. «Как-никак это он все раскрутил. Лишь бы нам не заполучить немедленную ответную акцию», — понятливо подхватил канцлер. «Не беспокойтесь, все возможные меры приняты. Пленных будут содержать так, что туда и муха не проберется». Вокруг городка едва ли не половина боевого флота и серебряная бригада в полном составе. «А главное», — он усмехнулся, — «они не привыкли воевать. Они все эти годы совершенствовали мастерство скрываться». «Ну, не скажите», — покрутил головой Сварог. «Когда они устроили налет и освободили Стахора с Эгле, все было проделано на высшем уровне». «Я говорю о масштабных действиях», — сказал канцлер без улыбки. «Учитывая, сколько здесь сосредоточено войск и техники...» «А, ну, пожалуй». «У вас характерный вид», — сказал канцлер. «Чуточку загадочный. Я уже успел вас немного изучить. Какая-нибудь очередная затея?» «Как вам сказать, канцлер?» пожал плечами Сварог. «Я, кажется, придумал, как с большими шансами на успех провести разведку в Гороте». К его некоторому изумлению, канцлер никак не отреагировал. Так и сидел в усталой позе, уронив руки меж колен, и лишь потом поднял голову, фыркнул. «А вы знаете, вы меня ничуть не удивили. Я давно понял, особенно после хельстатской свадьбы, что от вас всего можно ожидать». «Я не шучу», — сказал Сварог. «Я тоже», — без улыбки сказал канцлер. «После того, как вы наведались туда на Рагнароке и ухитрились выбраться невредимым, от вас всего можно ожидать. Надеюсь, на этот раз будет что-то менее шумное». «Безусловно», — сказал Сварог. «Один единственный человек, то бишь я, ночной порой». «Избавьте меня от подробностей», — — сухо бросил канцлер. «Я только надеюсь, что вы постараетесь вернуться живым». «Да, мне бы тоже чертовски этого хотелось», — сказал Сварог. «Есть неплохие шансы».